Андрей Караичев. Наследник нечисти. Упырь. Глава первая. Так кончается детство. Родился я на просторах Тихого Дона в маленькой деревушке, которая ничем особенно не отличалась от множества других, находящихся в России. Там же провел все свое веселое детство под пристальным надзором дедушки с бабушкой. Рос я пареньком здоровым, редко болел, был довольно смышленым, озорным, гораздо похулиганить и не очень любил учиться, как большинство моих ровесников. Зато был трудолюбив и всегда активно помогал своим близким по хозяйству, благодаря чему ни разу в те годы не оказался выпорот могучей рукой своего грозного деда. Что касается родителей, до 14 лет видел их нечасто. Отец с матерью в годы перестройки перебрались по лимиту в Москву и через недолгое время смогли довольно неплохо там устроиться, причем в бизнесе. От прав родительских они, конечно, не отказывались, просто посчитали, что для их единственного ребенка куда лучше до старших классов подрастать в родной деревушке, нежели в огромном многомиллионном городе. Тем более шли лихие 90-е, когда в стране сильно процветал бандитизм. За это на них никогда не обижался, хотя и скучал по ним сильно, чего таить. Это действительно оказалось разумное решение со стороны родителей. Я благодарен им за то, что навсегда остался доволен своим светлым, счастливым, главное, здоровым детством. Деревенская идиллия закончилась в 13 лет, когда при весьма странных обстоятельствах умер мой дед. Человеком он был достаточно пожилым, правда, только по возрасту. С виду оставался бодр, силен и подвижен настолько, что многие парни могли позавидовать. Но в один ненастный и несчастный для меня день он неожиданно не смог подняться утром с постели. Несколько суток громко стонал, жутко мучился от боли и постоянно почему-то тянул ко мне руку, умоляя попрощаться напоследок. Я старался выполнить его просьбу, но ни бабушка, ни соседи, дежурившие над моим стариком, не позволяли и близко к нему подойти. Я ругался, протестовал, не до конца понимая, почему нельзя подержать по-мужски за руку своего умирающего старика. Стоит отметить, что все жители нашей деревни считали дедушку страшным колдуном, из-за чего, чтобы облегчить его страдания и ускорить процесс ухода в мир иной, следовали народным поверьям. Прорубили в комнате умирающего потолок, подняли конек крыши, тазик поставили под кровать и так далее. Для 13-летнего парня подобные процедуры воспринимались первобытной дикостью. Я считал все происходящее безумием. А людей, которые вместо того, чтобы дать обезболивающее средство умирающему старику или другие лекарства, применяли различные древние поверья. Хоть я и родился в деревне, взглядов придерживался более современных, с малых годов. Приходил к нам в избу местный священник, который уговаривал деда облегчить душу, отвернуться от лукавого, покаяться в грехах и постараться всем сердцем и душой принять Господа Бога нашего Иисуса Христа, получив тем самым шанс на проход в Царствие Небесное. В один из моментов при разговоре со служителем церкви, беспомощному и обездвиженному старику, неожиданно вернулась сила. Он со зловещим воплем «Прочь отсюда, рабское тело!» поднял одной рукой за нижнюю часть ножки стул и с неимоверной яростью швырнул его в батюшку. Священник сумел увернуться, и табурет, попав в окно, разнеся вдребезги раму со стеклами, вылетел на соседнюю улицу. Дед снова без сил уронил голову на подушку, а священнослужитель, крестясь, поспешил убраться подальше из нашего дома. После этого он больше не возвращался, хотя, насколько мне известно, его неоднократно об этом просили. Той же ночью меня и гостей, присутствующих в доме, разбудил оглушительный, нечеловеческий рев, от которого задрожали стекла. После в мою комнату вошла бабушка и сказала, что дед приказал нам долго жить. Буквально дня через три после похорон в деревню приехал отец и, ничего не объясняя ни мне, ни тоскующей по усопшему мужу бабушке, сказал, что забирает меня с собой в Москву. Как выяснилось в итоге, насовсем. Бабушка старалась меня отвоевать. Сквозь приоткрытую дверь я подслушивал их разговор. «Зачем ты его забираешь? Столько лет тебя не было и вдруг приехал со своими порядками. У ребенка стресс, он деда потерял, а ты его сразу из родной хаты и в вонючий город!» «Мать!» — кричал отец. «Ты лучше меня знаешь, зачем я это делаю! Надеюсь, вы не дали старику попрощаться за ручку с Сашей?» «Конечно нет! Что ты такое говоришь? Мал он еще для этого! Подрастет, тогда сам решит, что и як ему делать!» «Черта с два! Деревню он больше не увидит и обо всей этой чертовщине не узнает. Хватит того, что вы мне всю жизнь чуть не испоганили. Вовремя ноги унес от вас, а сына я тебе не отдам. Вот вам!» Отец крутил дулю. Это я смог четко рассмотреть сквозь дверную щель. «В Москву он едет, и точка!» «Ты отец!» — выдохнула старушка. «Тебе решать!» Когда их спор наконец-то закончился, папа сразу взял меня за руку и посадил в машину. Я понял, он торопился уехать из деревни до наступления темноты. Почему отец так поступил и забрал меня с такой спешкой, пойму лишь 10 лет спустя. Разумеется, я тосковал из-за смерти деда, но в то же время очень радовался тому, что отец приехал за мной. Во-первых, как я уже говорил, сильно скучал по родителям, а теперь предстояло жить с ними постоянно. Во-вторых, знаете, в таком нежном возрасте очень неуютно находиться в доме, где недавно умер человек. Даже страшно, жутко до дрожи, особенно если оставался в избе один. Отец, когда ехали с ним в машине, пытался всячески меня развеселить, поговорить, утешить и, в конце концов, объяснить, почему забирает из родного села. «Понимаешь, Сань», – оправдывался он, – «раньше не было возможности тебя увезти к нам. Теперь есть. Дед, тем более, умер. Бабушке одной сложно за тобой следить будет. Образование, опять же, тебе нужно хорошее. А деревня наша вымирает потихоньку. Сам видишь», – отец махнул рукой в сторону удаляющихся избушек. «Глупо это отрицать. Есть и другие причины, по которым тебе не стоит оставаться здесь больше. Вырастешь, поймешь меня». «Не надо, пап. Я все понимаю. Че ты как с маленьким?» «Сразу видно!» – он потрепал меня за щеку. «Мой сын! Только пообещай одно. Ни при каких обстоятельствах и никогда, подчеркиваю, никогда не возвращайся в нашу деревню, как сильно бы тебе этого не хотелось. Не спрашивай, почему и зачем. Я обещаю, когда-нибудь все расскажу, но потом. А сейчас просто пообещай мне». «Обещаю», — ответил я, незаметно скрестив пальцы под сиденьем. «Вот и славно! Что ж, сынок, Москва нас ждет, и мамка твоя тоже». Удивительно, но к новому дому я привык очень быстро. У меня не возникало никаких фобий или стрессов, связанных с резкой сменой окружающей обстановки. Я совсем не испугался большого города, хотя в Москве до этого ни разу не появлялся. Вообще, ни в каком городе огромном не был, насколько я помню, только в маленьком, районном. Странно еще то, что я с невероятной скоростью все реже скучал по родной деревне и тем близким людям, среди которых родился и воспитывался. Первые пару лет после переезда часто снился умирающий дед, тянувший ко мне руку. «Возьми ее, или я не успокоюсь», – твердил он. Друзья тоже иногда снились, или моя избушка, бабушка, но не более того. Сновидениями все и ограничивалось. Ностальгии или тяги к малой родине никогда не возникало. Как и положено, со временем стали появляться новые друзья, девушки, увлечения, интересы. Вообще, словно все то, что было со мной до 13 лет, происходило в другой жизни, с кем-то совершенно другим. Единственное, чего мне всегда так не хватало в Москве, это природа. Привык, что в селе она везде. Стоило только открыть дверь избы, и все. Тебя сразу окружали различные деревья, чистая трава, домашние и дикие животные, множество поющих птиц, никакого постороннего шума, над головой небо неестественно голубого цвета. Чтобы выпить чистой родниковой воды, совсем не нужно идти покупать ее в магазин или заказывать по телефону, как это сейчас делают в больших городах. Достаточно лишь добраться до ближайшего колодца, коими изрыта вся наша деревня. Конечно, в столице есть множество красивых и ухоженных парков, разнообразных мест для культурного и активного отдыха, полезных релаксаций и медитаций. Различные кинотеатры, театры, выставки и музеи, музыкальные концерты, клубы, пинбол и так далее. Но это все далеко не то. Ведь, чтобы просто выбраться в выходные на пикник, приходится преодолевать очень немалые расстояния. Больше устанешь по дороге на саму дикую природу, нежели отдохнешь там в итоге. Жизнь пошла своим чередом, как и положено, пока не настал тот момент, когда со мной случилось, пожалуй, первое серьезное потрясение в Москве. Мне недавно исполнилось 18 лет, и вдруг в автокатастрофе трагически погибает отец. Не стану рассказывать о том, как именно это случилось и что творилось в моей душе и нашем доме в то время. Скажу лишь одно. Детство закончилось бесповоротно. Я это быстро понял. Мать, спустя всего лишь какой-то год после трагедии, завязала отношения с другим мужчиной, и вскоре они поженились. Я ее понимаю и ни в какой степени не виню, не осуждаю. Так воспитан. А вот на каких книгах воспитывался новый муж матери, то есть теперь мой отчим, я тогда мог только догадываться.